о том, как мы теряем себя в цифровом шуме. На одном из семинаров рыжебородый молодой человек сказал мне: 90% того, что я смотрю, мне не нужно, но тем не менее оставшиеся 10% полезно. Я спросила его: а что случится, если вы не увидите этих 10%? И он ответил: я перестану быть тем, кто я есть. Получается, этого человека, как и всех нас, формирует информационная среда. При этом наша роль пассивна, мы только потребители. Молча проглатываем посты, которые выбирает для нас Facebook. Смотрим телевизор, где крупные корпорации решают, что показать в рекламе и какие вложить ценности в наши души. Но скажите, хотели бы вы формировать себя сами? Самостоятельно решать, кем быть, что смотреть, чего хотеть? Наш диалог на семинаре тогда закончился так: а вы сами знаете, кем хотите быть? Да я понятия не имею. Минимализм — это в том числе способ прийти к себе, когда не остается ничего, только мы сами. Виртуальная среда — наше зеркало. Все хранящиеся у нас файлы, записи, которые мы размещаем, все, что мы видим на экранах смартфонов, несет отпечаток нашей личности. И если очистить виртуальную среду от ненужной шелухи, навязанного мнения, бесполезных задач, чужих идей, останется то, что нам действительно дорого. То, кем мы хотели бы быть. После этого вы перестанете потреблять все подряд и направите внимание туда, где полезная информация составит не 10, а 50, 70, даже 90%. На компе было много картинок, фотографий, файлов для вдохновения. Но было очень мало меня самой. Много непонятного и чужого, которым не ясно, как пользоваться. Понравилось — сохраняю. И все. Разбираясь, я научилась находить файлам практическое применение в своей жизни и задействовать ресурсы, что у меня уже есть. Приятное открытие. В процессе разгребания своих авгиевых конюшен вы наверняка не раз задумчиво себя спросите: «Ух ты, какая штука! Интересно, почему я про нее забыл?» И вот мы уже смотрим фильм, который откладывали 5 лет, читаем книгу, про которую постоянно забывали, делаем красивую скрап-открытку из найденных запасов. Сначала нам может стать страшно. Как в быту мы прячемся от проблем за кучами хлама, так и в паузах жизни мы утыкаемся в экраны смартфонов, вместо того, чтобы просто помечтать. Не поддавайтесь страху. Все самое интересное начнется сразу, как только перестанут дрожать коленки. И вот одна из моих любимых историй, цитат участниц, которая вызывает во мне буквально дрожь. На днях ходила в гости к бабушке. Все новое — это забытое старое. Бабушке почти 90 лет. Вся ее жизнь в одном стареньком альбоме. Фото, детские рисунки, открытки, телеграммы, письма. Их немного, но каждая вещь наполнена. Мурашки. Попав домой, я разозлилась на саму себя. Что за пустая жизнь? Какого лешего? Я храню тонны фото. Да, тонны однотипных фото, не несущих никакой смысловой нагрузки. Нет ни эмоций, ни мыслей. Взяла такая злость. День проходила с мыслью, что пора что-то менять. И вуаля. 2 захламленных ноутбука, 2 планшета, 1 смартфон. 10 секунд страха. Острое осознание того, что самое ценное — это не вещи, картинки и гигабайты пикселей, а живые люди. Очистив лишний ноутбук, отвезла его сегодня тем, кому он нужен. Это непередаваемо. Улыбки детей и слезы родителей. Планшет тоже отдали. Теперь у нас немного замусоренный бук, планшет, телефон и безграничное чувство свободы. Ничего не жаль. Пообещала хранить воспоминания и эмоции в сердце. И лишь редкие моменты в виде фото и записей для потомков. Кстати, тяжеленная папка «Свадьба» удалилась одной из первых. И теперь есть папка «Мы». И вся наша жизнь от и до занимает совсем немного места. Мы в шоке. Но счастья меньше не стало, а вот свободы прибавилось.